Глава 8. Алиса. С самого утра меня несколько раз поочередно мотало из состояния «да ну их всех к черту», «да, я им покажу». Из-за обиды и вредности на юбилей к папе ехать совсем не хотелось, но из-за природной упертости желание прийти и оторваться зашкаливало. Перебрав весь свой гардероб, я несколько раз переодевалась и меняла прическу. А в итоге психанула и начала собирать вещи для переезда. Я же обещала, вернее, грозилась. Ну и что сделает Тимур, если завтра я заявлюсь чемоданами и вышвырну его вещи? Он же типа спокойный и принципиальный, драться точно не полезет, да и полицию не вызовет, не имеет права. Максимум позвонит папе, который, скорее всего, встанет на мою сторону. Я же дочь. На самом деле, мне было жутко интересно, как поведет себя папин партнер, метящий мне в мужья. Тяга к противостояниям никуда не делась, а со времен ухода из дома я регулярно искала поводы с кем-нибудь зацепиться и доказать, что я чего-то стою. Колебалась я долго, но все же надела платье, купленное Кариной. Стильное, элегантное, сдержанное, на мой взгляд, очень блеклое. Но я сделала все, чтобы мой образ вызывал не только скуку. Добавила широкий пояс с золотистой пряжкой, на шею два ряда жемчуга, на руку браслет, а в уши — крупные серьги. Волосы закрутила и заколола лишь пару прядей, оставляя шею и уши открытыми. Образ завершили чулки, туфли-лодочки на высоком каблуке и сдержанный вечерний макияж, выгодно подчеркивающий глаза и губы. На место я приехала заранее и, переговорив с организаторами, заканчивающими приготовление, зашла в дом. Для приема гостей и фуршета мы решили украсить задний двор и сад, и теперь там стояли небольшие шатры с накрытыми столами, а в глубине участка располагалась сцена для музыкантов и торжественных речей. Пройдясь по дому, я огляделась и, заметив маме на фотографии, подошла к камину. На снимках мы были вместе. Обычная семья, улыбчивая, счастливая, непривычная. «Скучаешь?» — раздалось за спиной, и, обернувшись, я невольно отшатнулась. «Чего так подкрадываться?» — заворчала на сестру, а она улыбнулась и, встав рядом, вздохнула. «Я тоже скучаю». Коснувшись одной из фотографий, произнесла она тихо и, посмотрев на меня, добавила. «Но жизнь продолжается, и надо идти дальше». «К чему эта неуместная философия?» — раздраженно выпалила я и, поджав губы, проворчала. «Все могло быть иначе, и...» «Все еще винишь папу?» — спросила Карина и, пожав плечами, задумчиво перечислила. Ни врачей, ни судьбу, ни случай, ни саму маму, которая терпела и до последнего молчала, пытаясь угодить всем и сразу. Но ты винишь папу. Странно. Но ты еще себя обвини. Огрызнулась я, а сестра кивнула. Да-да, мы тоже виновны. Ведь видели же ее состояние, но продолжали делать вид, что ничего не замечаем. Вернее, ты, Алиса. Именно ты в тот период проводила с мамой больше времени, чем папа или я. Я была подростком, — зашипела я, но Карина пожала плечами. А я студенткой, а папа, работая над новым проектом, почти прописался в офисе. Спокойно произнесла она и, скрестив руки на груди, смерила меня осуждающим взглядом и вздохнула. Но факт остается фактом. Ты эгоистичная и избалованная стерва. Кто? Я? От возмущения я даже задохнулась. Захотелось влепить сестре пощечину или сбежать, но я предпочла уколоть в ответ. «А ты разве не такая? Помнится, не очень-то ты сопротивлялась, когда мамин магазин доверили тебе». «Ну вот опять!» — закатив глаза, протянула Карина и, оглянувшись, подошла ближе и заговорила тише. «Ты хоть кого-то видишь, кроме себя? Можешь не отвечать. Я знаю, что тебе плевать на семью, на папу. Ты хоть в курсе его дел, проблем, состояния здоровья?» В ее словах прослеживался скрытый смысл и жирный намек. Похолодев, я бросила взгляд в сторону папиного кабинета и, закусив нижнюю губу, прерывисто выдохнула. Никогда не задумывалась, но стоило лишь представить, что папы не станет, как мне стало страшно. «Нет, но что с ним?» Смутившись, потребовала я, а сестра вздернула брови и, покачав головой, отвела взгляд. «Какая тебе разница? Ты посвятила жизнь ненависти. Только рада будешь, если...» «Не смей так говорить!» — рявкнула я, сжав руки в кулаки. Сделала глубокий вдох и, медленно выдохнув, повторила. «Что с ним? Болен? Проблемы в бизнесе или... Сама не хочешь выяснить?» Перебив, уточнила Карина и, фыркнув, пробурчала себе под нос. «Хотя какое там? Вы же привыкли жить в вечном противостоянии. Просто поговорить — это не про вас». Резко развернувшись, сестра направилась к двери, ведущей на террасу. А я замерла, глядя в одну точку. Могла ли она соврать? Не думаю. Не в ее привычках шутить или врать на тему здоровья. Мысленно прокручивая наши последние встречи с папой, я не могла вспомнить чего-то настораживающего. Папа выглядел как обычно. Ни бледности, ни худобы, ни каких-то других признаков нездоровья я не заметила. Впрочем, я и не пыталась, но он был спокоен и непривычно приветлив. Мы и раньше ругались и спорили, но в этот раз слова Карины не только задели за живое, но и заставили испытать страх за папу и стыд за свои слова и действия. Наши с ним разногласия уже не казались настолько глобальными, а его просьба об организации юбилея на фоне услышанного показалась знаковой. Он словно прощался, напоследок отчаянно и безуспешно пытаясь устроить мою судьбу. От этих мыслей меня пробрала дрожь, а в груди защемило. Гулко сглотнув, я вышла из гостиной и, услышав знакомый голос, направилась в сторону папиного кабинета. Приглушенно рыча, он с кем-то ругался, но лишь заглянув в кабинет, я поняла, что разговор происходил по телефону. «У меня нет столько времени. 3 месяца. Слышишь? Я даю тебе 3 месяца. Иначе я ищу другого исполнителя». Возмущенно сопя, отчеканил папа, но, заметив мое появление, поспешно свернул разговор. «Все документы и выписки у тебя на электронке. Мне пора. Позвоню завтра». Отшвырнув телефон, папа шагнул навстречу и, сдержанно улыбнувшись, замялся. А я не выдержала. «С днем рождения!» Слегка заикаясь, произнесла тихо и, обняв, поцеловала его в щеку. «Все еще дуешься?» Нахмурился он, а я сморщила нос и пожала плечами. Нашел время. Стараясь сохранить привычную колкость, выркнула я. И, заметив, что галстук папы повязан криво, принялась исправлять ситуацию. «Я думал, ты не приедешь», — сознался папа, а я отвлеклась от галстука и посмотрела в упор. «Хочешь обсудить это прямо сейчас?» Поправляя узел, поинтересовалась со вздохом и, отступив, полюбовалась результатом. «Нет, но...» Я не хотела, чтобы этот день превращался в очередное сражение мнений и принципов. Но все же не удержалась от предупреждения, приправленного весомой угрозой. «Пап, давай не будем, а? Мы можем хотя бы сегодня не обсуждать мое туманное будущее». «Хорошо, договорились». Слишком легко согласился он, а я поставила жирную точку. «Только учти, если Тимур начнет свою занудную песнь о семейных ценностях, я напьюсь и начну заигрывать со всеми подряд». Папа тихо рассмеялся и, покачав головой, спокойно заверил. «Не волнуйся, сегодня Тимур не приедет».